Мексика. Выезжать в Мексику договорились рано, чтобы поменьше машин, но я долго не ложился, пытался пересидеть Алену. Еще поработаю, надо подготовиться. Как только она шевелилась в коридоре в шизофренических перебежках, спальня, ванная, туалет, когда она ляжет, тварь, я гасил пультом слабо охающую эротику по СТС. Четвертый раз показывают фильм, уже есть любимые эпизоды, когда она встает с постели и голая пробегает мимо камеры так, что трясется зад, искать парня, что украл бриллианты, и перечитывал, деланно хмурясь, разыскание некого Зе Сагалевича. Уманский, один из друзей известного великого мастера еврейской сцены Соломона Михаэлса. Он не дожил до всесоюзной юдофобской кампании 49-го. И все же его трагическая гибель в авиационной катастрофе была, как теперь становится ясным, далеко не случайной акцией, а запланированной и осуществленной органами госбезопасности СССР. Уманский участвовал в митинге на огромном стадионе, проводившемся в честь Еврейского антифашистского комитета СССР. Был найден простой выход – нет человека – нет проблемы. По-настоящему скорбела о погибшем только Мексика. На траурном собрании присутствовали все оставшиеся в живых сотрудники советского посольства. Был среди них, конечно, и резидент НКВД Тарасов, полковник, осуществивший, как предполагают, приказ Кремля. Дебил. Алена уже проверила мои занятия. «Все-таки, думаешь, самолет взорвали наши?» — полагалось ответить. «Именно это нам и придется завтра установить». Но я уже ночь промолчал, и она вытерпела. Обняла и поцеловала в шею так, что захотелось вырваться. «Работай, работай, ты просто говори, когда хочешь побыть один, просто предупреждай, не уезжай так, жизнь словно кончилась, нечем стало дышать, я умирала без тебя, это оказывается так страшно, когда ты не рядом». Она, наконец, убралась и потушила свет. Несколько часов и тяжелый грязный день. Что мы узнаем? «Боишься узнать все?» И Гольцман не спит в начале университетского проспекта. Сколько нам осталось таких общих дней, ранних поездок? Я побрился, чтобы потянуть время, но она навалилась, как только лег, опустошить, мало ли я кого встречу в Мексике. Обеспечив себе спокойное завтра, пометив «мой», она легла головой на мое зарешеченное сердце без обычных ненавистных похныкиваний и подтягиваний в смысле «приласкай меня». «Сейчас, — скажет, — а может, чуть потом, а сейчас просто подготовительные работы, ближе к дню рождения, Новому году, показавшемуся ей моему хорошему настроению. Хочу ребенка, твоего ребенка, еще одного тебя. Мы же любим друг друга». «Когда я с тобой...» — так давно не слышал ее обыкновенного голоса. «Я умею летать». Когда ты во мне, или просто целуешь меня, или просто рядом молчишь, и только твое дыхание, мне так спокойно, так надежно, ничего плохого больше нет. С тобой я поняла, что такое любовь. Я тебе так благодарна. Ее шепот, так благодарна. Я могла умереть и не узнать, что можно жить без смерти, стать вечной. Это как чудо, быть любимой. Я хочу целовать тебя всю ночь. Сутками не покидать постели. Я раньше про такое только читала. Ты и дальше про это будешь только читать. И сейчас про это ты только читаешь. Так ни у кого не бывает, все врут. Услышали в телевизоре и врут. Скажи, ты чувствуешь так же? Я успел заснуть, перестав ее касаться, отделившись одеялом, когда она неприятным голосом выдохнула над собой. «Скучно тебе со мной». И еще сказала или сразу, или я опять успел заснуть. «Ты когда-нибудь был в секс-шопе?» Закончив с «нет, конечно, спи», она не спала и, как шизофреничка, почти не мигая, смотрела в потолок, навзничь, руки сцеплены на затылке. Я прикинул, где-то нашла обрывок упаковки или следит за мной. И чуял себя задыхающейся рыбой, увертываясь от рук, зубная щетка, и я вышел из лифта, вышел из подъезда и, убийственно зевая, двинулся через дорогу к Сбербанку, помигавшему фарами УАЗику с армейской эмблемой на боку сквозь ночь, уже ослабевшую, протекающую, уже не совсем похожую на ночь. Борю уже кто-то взбесил. «Че мы так рано? Ты скомандовал, тут ехать 20 минут, поплавка видно не будет». «Вам похрену, а дяде Боре за машиной ехать, дяде Боре не ложится ни хрена. Командиры!» Забрасывал мои вещи через заднее сиденье за спину подобравшемуся, словно испуганному Гольцману. «А может быть, у Гольцмана болит что-нибудь? Ты донки с колокольчиками взял? Придурок! Да завтра весь форум забьют сообщениями, что какие-то долбанутые приехали в Мисайлово с колокольчиками. С Каширки направо, когда?» «Слушай, я не помню точно. 4 километра там, по-моему, на первом светофоре. В вашу мать, какой раз едем и не может запомнить, что на указателе написано. Пьяный, днем начал и не остановился, не надо брать с собой, но там я не смогу без Бори. На первом светофоре под стрелку налево, указатель на Молоково, село Остров, поселок Володарского и Домисайлова. Гольцман светил фонариком в записную книжку. То ни хрена указателей, то дохренище. Боря зло вел машину по свободному МКАДу, матеря каждые встречные фары и припадая к рулю. Я успокаивающе кивал Гольцмана и подмигивал, видел ли он. И мерз, и зевал. Съехав с Каширки, мы проехали насквозь деревянную придорожную деревню и покатили по грунтовке, оставив по правую руку поле, разнонаправленно уставленное мертвыми коттеджами из красного кирпича. По левую руку тянулась густая посадка, скрывая озеро или овраг, низину. Качнулись, дорога прогнулась вниз, в дыру между деревьев, и впереди за сетчатым забором показалась вода, так близко от Москвы. Мы не первые, на стоянке 3 машины и мотоцикл. В будке 2 заспанные камуфляжные особи выписывали путевку и выдавали связки березовых дров 2 начитанным туристам в бейсболках «Челси». Туристы привезли кучерявых, пузатых и свитерных жен. Те грузили в лодку мангал. Гольцман пошел тропинкой за коптильню в туалетную будку. Я оглядывался. Ничего не изменилось. На плоту... С плота кормили рыбу, шевелились тени и передвигали какие-то ящики. В воде будоражаще плескалось. Я всматривался, где? На том берегу уже дымил костерок, и невидимые ловцы забрасывали с тонким посвистом снасти. На стоянку заворачивал джип. Боря, наряженный в безрукавку на бобровом меху и тирольскую шляпу, ткнул невесть откуда взявшейся черно-деревянной дрожащей трубкой фотографию на стенде. «Смотри, идиот!» На фотографии неизвестные веселые морды держали обхватом золотистое чудовище, как бревно, и заорал. «Что ж ты не сказал, что здесь теперь сазаны? Где у меня леска 0,5 и поводок с капроновым шнуром?» Туристы брезгливо оглянулись и, отдав деньги, нагнулись к камуфляжной особи. «Командир, уважаемый, а вот тут написано, что 15 кило рыбы входит в стоимость путевочки, а то, что сверху, карп по 60 рублей кило, а белый амур по соточке, что, взвешивать на выходе?» «Ты сначала поймай чайник», — посоветовала Боря, и навьюченные туристы после мгновений гневного сопения убрались вниз на причал, и оттуда со скрипом отвалила лодка. Боря переместился к стенду насадки животного происхождения. «Умерщвляет кузнечика легким ударом по голове. Ножки и крылышки отрывать не следует, понял?» Он все время орал, просто не останавливался. 6-й коттедж, заказ на Миргородского. «Ага, есть такая бронь. Оплачивайте и ждите лодку». В лодке Боря заткнулся, словно из него вынули аккумулятор. Пролез первым и уселся на носу, и что-то не стесняясь утирал из-под очков. Мы с Гольцманом устроились на корме лицом к черному плащу, к перевозчику. Пареньку-азиату тот греб, часто оглядываясь, высовывая плоскую морду из капюшона, чтоб не махнуть мимо дальнего причала по цифре 6, 2 досок на колышках. Там, где озеро сужалось, мелело, и на заболоченном берегу суховато шелестели высоченные сивые камыши, по воде плыли семена, и хотелось, как когда-то, опустить руку в текучую воду и раздвинуть пальцы кленовым листом. Перевозчик бросил грести, обождал и зацепил причал когтистой рукой и подтянул, разворачивая лодку, причаливая боком, взглянул на нас. Все, мы полезли. «Отец!» — схватил Боря перевозчика за плечи, жадно оглядывая. «Запомни, Борис Антонович Миргородский, псевдоним Марио, Шарикоподшипниковская 8, квартира 7. Повтори, передай командованию части 75356. Будучи окружен противником, я... Нет, отставить. Магазин Рибок на площади Восстания. Спросишь Аллу, передай, он любил вас. И больше ни слова, слышишь? Нет!» И спрятался за ладони. «А старики-родители, а иждивенцы до 12 лет! Боже! Передайте, я болел за Локомотив! Красно-зеленая кровь!» Отмахнулся в отчаянии и косолапо полез следом за нами, сильно раскачивая лодку. В домике Гольцман потрогал радиатор. Не топит. Трогал, узнавая деревянные стены, оконное стекло, опустился на кушетку и жалко взглянул на меня. Ему не хочется переодеваться. А что это изменит? «А ничего, что окна пластиковые?» — кружил за спиной дежурного Боря. Дежурного только разбудили. Он забрасывал на шкаф свернутый матрас и открыл окошко проветрить кислятину. «Я видел телепередачу. От пластика даже мухи дохнут». И уселся разуваться, придерживая бок. «Потащит, что ли, с собой трубку?» Дежурный вышел покурить. Я видел из окна, поплескался под рукомойником, отлил под елками, где в прошлом году перли из земли маслята. Торопливо, с Борей на перегонки, я разделся до трусов и влез, выбирая нужное из барахла, кучей вываленного на пол, в темно-синие бриджи с малиновым кантом, исподнюю рубаху, темно-синюю однобортную тужурку, сверкнули серп, молот и эфес меча на рукаве, и перед зеркалом нахлобучил фуражку с крапивным околышем и малиновым кантом. Боря не отставал и набросил поверх формы шерстяной серый плащ-реглан и прошелся взад-вперед, грозно посматривая в зеркало и все так же придерживая что-то на боку. «Можно я не буду переодеваться?» — взмолился Гольцман. «Хотя бы плащ и фуражку, иначе нас не поймут». «Газетки нет с кроссвордом?» — дежурный вернулся и устрашающе зевал. «А на том берегу уже карпов таскают». Он подошел к зарешеченной лифтовой шахте и ткнул в кнопку. Лебедки взвыли, канаты поползли, и тишины уже никогда. «Да бросайте вещи так, я на месте, если выйду, запру. До скольки у вас?» «До 14:00». Он для вида полистал путевку. «Повалится спать, как только проводит скотина, а должен сторожить на случай. Выйти бы глянуть, рассвело?» Но держит чужая одежда, швы, тесные прикосновения ткани. «Права не имею, я служу». Боря метался, как загнанная крыса, делая вид, что разнашивает форменные ботинки. Гольцман водрузил фуражку на седые кудри. А мог бы постричься, ведь знал. И странно вырос, выпрямился и вдруг взглянул в меня пустым, сильным взглядом. Вот таким он был, такими они были, майоры госбезопасности. «Давай, давай!» — подгонял дежурный лифт. «Ну, давай!» И все равно вздрогнули, когда показалась допотопная дырявая крыша лифтовой кабины, выросла, подровнялась и с грохотом остановилась. Решетчатая дверь, всегда я запоминаю черную круглую ручку, деревянные створки, бегом, словно в игре, и надо первым успеть, словно может уехать, и Боря, придерживая рукой бок, и Гольцман в освещенную коробочную тесноту на истоптанный линолеум. «Почему так спешим?» Надо вспомнить, подумай. Работники посольства, служащие аэродрома, чтобы... «Ты там нас откопай, если что!» — крикнул с детским стеснением от дерзости Боря дежурному и, извиняясь, мне сморгнул. «Да ладно тебе!» «Поехали!» Деревянные створки сошлись посреди, зарешеченная дверь, и, глядя куда-то вверх, словно высматривая команду в небе, дежурный нажал... И я зажмурился, словно мы сорвемся и упадем, долго и страшно пролетев в пустоте. Человеческий утренний свет коротко мигнул и пропал. Мы без задержки опускались внутрь земли в зыбкой горсти дрожащего электрического сияния, равномерно мигавшего, отмеряя время или глубину. Боря, будто вспомнив забытое, поерзал, опять прижимая бок, а потом, ни на кого не глядя, выудил из-под плаща пистолет ТТ с рифлеными деревянными щечками на рукоятке и поместил в брючный карман. «Зачем ты взял?» — я хватанул Борю за плечо, кабина качнулась, пихнув в стену. «Пьяная тварь! Разможить эту костлявую близорукую падаль! Я же столько раз говорил! Ты нас всех там оставишь!» «Да пошел ты!» — Боря отпихнул мои руки и поправил фуражку. «Дядя Боря знает, что делает. Прошлый раз ты тоже говорил, а если бы дядя Боря поехал с пустыми руками... Не ори, понял? Я старше тебя по званию. Псих! Дебил! Сволочь!» За стенами кабины перестали ползти краснокирпичные своды, теперь светлее и темнее, шершаво мелькала глина, и порой на стекло брызгала и сочилась вода. Мы опускались на дно, и говорить уже не о чем, тошнило, дрожали экзаменационно колени и ныло, как перед дракой в животе. Еще опускаться долго, я знаю, и нельзя думать, как глубоко и как легко сдвигается земля, может сдвинуться следом. Мы опускались, мигал свет, я замер, сжался, уснул, перестал слышать и уже кончился. Мне жалко чего-то. Посреди глубокой воды в пустоте я перестал грести и обернулся на берег, чуть приподнявшись, опершись на плавник. Ничего не жалко, себя не жалко, можно уходить, не болит. Кабину стало потряхивать, и она с хрустом остановилась, едва заметно перекосившись. Я успел подумать. Застряли, поймали нас пружины, хотя уже слышал наружные голоса. Мексика. Боря, пытаясь начать первым, опередить еще невидимых, толкнул кулаками деревянные створки и впустил паровозное пыханье и резкие железнодорожные гудки. Вот и пришлось вспомнить. С детства, боюсь, видно, шел однажды мимо отцовского депо, и вдруг за спиной, и жаркий, не наш воздух. Но я смотрел только на чужой синеватый асфальт, под ноги, на Борины шагающие каблуки, не разбирая смысла в гомонящих голосах. Нет неба. Мы вышли под перепончатым вокзальным неохватным куполом на асфальт, прорезанный канавами железнодорожных парных путей, к тупикам, не оглядываться на лифт. Никто не должен понять, что мы отступим отсюда. Боря хмуро кивал очкарику с красивейшей каштановой шевелюрой. Высокий парень в теплом рыжем пиджаке с накладными карманами, сероватый, как с пепельной фотографии, склонялся к Боре, сжав в руках блокнот и чернильную ручку, однообразно, словно задавая один и тот же вопрос.